Наконец в дверь вошел одинокий посетитель. Оттасса потянула воздух носом и напряглась, приготовившись к решительным действиям. «Отлично», — прошептала она, — «то, что нам надо. Когда он выйдет, ты его отвлечешь, а я выхвачу пакет. Как только я скажу «пора», беги за мной, но...» Лисица смолкла, потому что человек уже выходил из ресторана. «Пора!» С невероятной скоростью лисица устремилась вперед, а недоумевающий Камио покорно последовал за ней. Оттасса, словно в лунатическом сне, бросилась прямо на человека, подпрыгнула и выхватила у него еду. С коробкой в зубах она кинулась на утек. Камио ничего не оставалось, как бежать вслед. Человек, пронзительно залаяв, налетел на лиса и пнул его в бок. Впрочем, удар был не настолько сильным, чтобы сбить Камио с ног. Из ресторана выскочили еще двое и тоже бросились в погоню. О, Тассо тем временем скрылась из виду. С бешено колотящимся сердцем Камио мчался по улице. Наконец он свернул за угол и понял, что ему удалось улизнуть от преследователя. Тем же самым путем, который они недавно проделали вместе с Оттасо, он добрался до дощатого забора и шмыгнул в дыру. Воздух был пропитан пряным ароматом, так что лис не сомневался. На расстоянии нескольких миль каждый человек способен догадаться по запаху, где искать украденную еду. Оттасо, устроившись на дне котлована, жадностью пожирала содержимое блестящей коробки. Увидев его, она подняла голову. «Ага, пришел. Давай ешь, я тебе оставила половину». Сунув нос в коробку, Камио понял, что лисица его надула. Там оставались лишь жалкие объедки. Подумать только, из-за этой ничтожной добычи он только что рисковал жизнью. Да, в голове у Оттасо явно завелись жучки. Конечно, воровать еду — самое привычное дело для любой городской лисы, но выхватывать ее прямо из рук у людей — это ж надо совсем спятить, иного слова не подберешь. Камио взял в рот кусок мяса, покрытый желтым соусом. В следующее мгновение лису показалось, что мозги его расплавились и брызнули сквозь уши в ноздри. «Горячо! Горячо! Горячо! Горячо!» Проглоченный кусок обжег чувствительный рот лиса. Его горло и внутренности опалил перечным огнем все нежные вкусовые центры. Слезящиеся глаза Камио готовы были выскочить из орбит. «Ах! Ах! Ах! Ах!» — застонал он. Оттасо, понимающе кивнула. «Здорово, правда, потрясающее ощущение!» Камио стремглав бросился к ближайшей луже и принялся пить, пытаясь заглушить бушевавший в животе пожар. Вернувшись, он обнаружил, что лисица доела все остававшееся в коробке до последней крошки. «Ох, извини!» — рассеянно заметила она, словно сделала это ненароком. «Ничего, мы еще добудем для тебя. На этот раз ты будешь вырывать, а я отвлекать. Пожалуй, мы с тобой неплохо сработаемся, а?» «Что это за штука?» — выдавил из себя осипший Камио. «Ну, не знаю, как она называется, эта еда. Она хороша свеженькой, с пылу, с жару, иначе совсем не то. В бочках все слишком быстро остывает, так что я туда не суюсь. Вкуснятина, правда, горяченькая, остренькая. Я обожаю горяченькое. Ела бы да ела. Ничего другого я теперь и в рот не беру. Честно говоря, — задумчиво продолжала она, взглянув на понурого Камио, — поначалу у тебя в кишках будет твориться черт знает что. Света белого не взвидишь, но к этому скоро привыкаешь. Надо прочувствовать вкус и языком, и нутром, тогда и получишь настоящее наслаждение. Ох, как я люблю горяченькое, и чтобы острого соуса побольше.